Глава седьмая. Задерживаться в Гроуде я больше не видел смысла, тем более, что он является столицей королевства, и в нем по умолчанию находится огромное количество игроков из топ-кланов. Их интерес я понимал, но моего в них нету. Поэтому с утра зашел к гному Ратибору, тот уже обжил гостиничный номер и во время моего прихода щеголял в махровом халате. Халат был явно гостиничный. Не под размер гнома, и тот в нем просто тонул, но это в высоту. В плечах же при каждом повороте гнома халат начинал трещать. Заявился я рано, его семейство еще спало, поэтому никто не мешал нам беседовать за чашкой чая. «Ратибор, сегодня мы едем в Альт, турнир закончился, и надо рвать когти отсюда». «Хорошо, когда?» «Как твои проснутся, поедят, соберутся, так и выдвинемся. Мы уже собрались еще вчера, поэтому надолго не задержимся». Мы еще посидели, разговаривая ни о чем и допивая чай. К концу чаепития проснулись родные гнома. Увидев меня, они замерли, видимо, не ожидали увидеть с утра. Только маленькая дочка Ратибора подбежала, взяла за руку и, хлопая своими васильковыми глазами, с таким знакомым мне взглядом, со свойственной детям наивностью, спросила. «Дядя Мираж, а кто победил в турнире?» Гном рассказал семье о своем освобождении, вот малютка и прониклась ко мне расположением. «Малышка, ты во мне сомневалась?» «Не-а, мне папка рассказал, какой ты сильный, поэтому мы все верили, что победишь. Мы даже кое-что сделали». Она тут же убежала в другую комнату. Вернулась она быстро, мы только и успели, что переглянуться с ее родителями. Вернулась она, держа ручки за спиной, сосредоточенно шагая, пытаясь удержать равновесие. Подошла, заглянула мне в глаза и протянула своими крошечными ручками подарок. «Вот! Мы с папкой все вместе делали, ух, как старались!» Я присел перед ней на колени и взял подарок. Это была бабочка, сделанная из самой обычной медной проволоки, но с таким тщанием, что, казалось, бабочка сейчас полетит. Малышка взяла ленточку, которой была повязана ее косичка, и привязала бабочке на шею бантиком. «Теперь бабочка — важная персона». Нужно было как-то поблагодарить, а я не мог. В горле стоял ком, в глазах слезы, поэтому просто ее обнял, пока не пришел в себя. Собравшись, встал. Маленькая, так и не поняв, что произошло, убежала собирать последние вещи, условившись, что через час я за гномами зайду, отправился завтракать, предварительно зайдя в комнату и оставив важную персону на рабочем столе. Пока завтракал, задумался, ведь ни одного же Ратибора припахал тот клан, значит, есть и другие, кто нуждается в помощи. Естественно, на данный момент я им помочь не способен, но если закончить мое начинание, то буду явно обладать такой возможностью, да и они мне будут полезны. Гномы были готовы вовремя. Придя в комнату, вообще складывалось ощущение, что они уже час сидят в ожидании. Взяв их багаж в пространственный мешок, ушел в инвиз. Мы условились, что я пойду так, чтобы не привлекать внимание кланов. Телепорт был недалеко от гостиницы, так что дошли быстро и, отстояв небольшую очередь, телепортировались в Альт. Как много воспоминаний связано с этим местом. Казалось, вечность прошла с того момента, как я покинул этот город. А ведь именно его я могу называть домом, так как тут единственное место, где есть моя недвижимость. Так как гномы тут не ориентировались, пришлось выйти из инвиза. Интересно, еще недавно я рассматривал игроков с высоким уровнем с любопытством, а сейчас ловлю такие взгляды на себе. Да, они не видели мой уровень, но тот факт, что они его не видят, давал понять, что как минимум на 50 уровней выше них. А это в начальной локе показатель. Наконец мы дошли и до моего особняка, тот преобразился. Свежевыкрашенный, с новой кровлей, он привлекал взгляд, на участке появились новые хозяйственные постройки, у забора стояла лавка, торгующая одеждой, мебелью и оружием. Для начала в нее я и зашел. Там торговал один из бывших крестьян. Когда я зашел, он меня не заметил по причине, что какие-то два типа пытались выбить у него деньги при помощи угроз сжечь лавку. Но вот если заплатит, то все с ним будет хорошо, и даже если на него наедут, они заступятся. Судя по всему, это происходило не в первый раз. Продавец даже не спорил, а речи скорее для профилактики, чем действительно убеждающие. Уж не знаю почему, но такие вещи мне не нравились, особенно когда они происходили в моем доме. Вообще-то у него есть уже крыша, и ваши услуги не требуются. Парочка развернулась, смиряя меня взглядом. Одет я не броско, доспехи из волка, значка клана нет, а значит я одиночка. По их подсчетам я должен быть уровня 70-го, и они кланом явно должны со мной справиться. «Ты че, берега попутал, этот город под нами». «Под вами говноедами?» «За оскорбление клана Смиярд!» Детишки обиделись, достали оружие, собираются меня порешить. «А разве мне оно надо? Они так просто не отделаются. Вы дебилы. Вы хотите вдвоем с вашим 30-м завалить 104-й? Да я весь ваш клан ногами вперед вынесу!» Говорил я преднамеренно чересчур пафосно. Если у них есть хоть крупица мозгов, они постараются взять меня на слабо. Крупица была, но больше навряд ли. «А чё такой борзый? Может, тогда и сразишься со всеми?» «И сражусь. Пусть приходит тот, кто может решать такие вопросы, а не вышел упонь. Я буду ждать в 12 часов на арене». Те ушли, а я стал думать, чтобы такое с ними сделать, чтобы им конец настал. Быстро поздоровавшись с продавцом, пошел в поместье. Там также быстро поздоровался с жителями, попросил пристроить гномов и попросил позвать управляющего ко мне в кабинет. Кабинет меня порадовал нетронутостью. Несмотря на то, что в доме было мало места для той толпы, что здесь жила, мою спальню и кабинет никто не занял и поддерживали в них идеальную чистоту. Блин, да они даже чердак с подвалом обжили, не тронув моих комнат. Пока я осматривался, подошел и управляющий, тепло его поприветствовав, попросил рассказать, откуда вообще взялись эти ребята. Оказывается, примерно полгода назад пришла группа людей, которые недавно основали клан и решили поставить на монету весь город, что у них благополучно получилось. Главе города на все окружающее наплевать, стража в упадке, а жители не способны противостоять клану, тем более поодиночке, так как лидера, собравшего вокруг себя горожан, не нашлось. Берут те 20% от выручки, это если по-хорошему отдаешь, если по-плохому, то и до 70% доходило. Поблагодарив управляющего за рассказ, вооружился листом бумаги и чернилами, попробуем взять их хитростью. В итоге я написал огромный договор, налив туда псевдо-юридической мути, явно выделив, что сражаться они будут всем кланом в текущем составе против одного человека. И если победят, получат мой особняк, бизнес и 100 тысяч золотых, особенно акцентировав договор на золоте. И упрятал в юридической формулировке, что при моей победе клан вместе со всем их имуществом, не считая долгов и обязательств, переходит в полное мое владение. Далее вооружился мешком в 100 тысяч золотых, пергаментом с договором и отправился на арену. Как ни странно, представитель клана пришел вовремя. У меня было опасение, что он окажется достаточно большого уровня и раскроет обман о моем заниженном уровне, но обошлось. Тот оказался 51 уровня, непомерно высокого для этого города, но низкого для того, чтобы видеть уровень 104-го. Мы прошли в кабинет распорядителя арены. Как только вошли, я сразу взял быка за рога, зная, что у распорядителей есть типовой договор на сражение кланов, куда вписываются условия. «Добрый день, мы хотели бы провести на арене битву между мной и кланом Хищные Львы. Вот договор». Распорядитель взял договор, пробежался взглядом и, не найдя к чему придраться, спросил: «Все согласны с условиями договора?» Тут я хлопнул себя по лбу и, не давая опомниться представителю Хищных Львов, выдернул договор у распорядителя и передал его представителю клана, озвучивая важные для меня тезисы договора в стиле младшего клерка после нагоняя, во всяком случае, в моем представлении. «Вот договор, клан против меня. В случае моего поражения вы получите мой дом, лавку и 100 тысяч золотых. И, не давая опомниться, вытащил преждевременно развязанный мешок с золотом, положив его на стол распорядителя прямо под свет фонаря. «Правду говорят, золото дурманит разум. Я придумал план, принес его, и все равно, нет-нет, доскашивал взгляд на мешок». Примерно то же самое происходило с представителем. Тот пытался вычитать договор, но акцент на высокую прибыль и блеск золота мешали это сделать. Поэтому он хоть и сделал над собой усилия, чтобы дочитать договор, однако скрытого подвоха не понял и подписал его, за ним его подписал и я. Вроде бы и все, но надо прикрыть тыл. Я прошу администрацию проконтролировать исполнение этого договора во всех деталях. Есть у администрации мира такая функция. Стоила она, правда, дорого, 10 тысяч золотых, но в моем случае это единственный гарант исполнения договора. После ключ-фразы появился представитель администрации. «Вызывали?» «Да, вот оплата гарантии, вот подписанный договор уполномоченными лицами. Все в порядке?» «Касательно договора, да, теперь момент по его исполнению. По имеющимся у меня сведениям, часть клана сейчас в данже. По условиям договора сражение должно проходить в полном составе клана. Вам придется подождать, пока они не завершат рейд. Как только это произойдет, все, кого касается данный договор, будут оповещены рассылкой о времени проведения. Все понятно?» «Да. В таком случае вот ваши копии договора». Он протянул руку, и на ней появились два листа с копией наших договоров и золотой печатью под контролем свыше. Вручив нам копии, админ попрощался и исчез, а я обратил внимание на пораженное лицо представителя хищных львов. «Это что сейчас было? Заключение договора в рамках мира нерушимого. Счастливо оставаться!» И, развернувшись, ушел. «Отлично, теперь мне можно вручать премию Дарвина. Развязал войну в одиночку против целого клана. Но это ничего, у меня будут для них подарки». Оставив размышления о стратегии боя на потом, все-таки следует узнать, как тут поживают люди. Что вообще происходит в доме? Вернулся я как раз к обеду. Обедали все вместе, за общим столом, пригласили туда и меня. Женщины сварили чудесный суп на первое и картошку с мясом на второе. Что они припасли на дальнейшее, я не знаю, сказали сюрприз. Рядом ко мне подсели гномы, которых спас от разбойников, староста из деревни, захваченной нежитью, управляющие и старшие из бродячего цирка. У спасенных истории были схожи, я их отправил, они и пошли. Шли фактически без приключений, разбойники на них не нападали. Брать у них было нечего, основная сложность в том, что женщины и дети уставали. Повозок на всех не хватало, однако справились, дошли, а как пришли, то немного передохнув, стали обустраиваться. Никто нахлебником быть не хотел, прознав о том, что мне можно торговать в черте города. Гномы с помощью деревенских плотников построили кузню. Управляющий, который поначалу вздыхал, куда девать народ, подключился и дал часть золота на закупку инструментов и железа. Гномы на весь мир славились мастерством, и прогадать тут было почти нереально. Пока гномы ковали ассортимент, мужики смастерили лавку. Поставив кузнечное дело на самообеспечение, принялись обживать комнаты. Народу много, пришлось разгребать подвал. Там оказались неплохие винные запасы и испорченный провиант. Все, что испортилось, они выкинули, для вина сколотили отдельное помещение, чтобы холод сохранялся, а остальное помещение разгородили и сделали отопление. Туда поселились мужики без семей. Это женщинам и детишкам окна нужны, а они домой только на ночь и приходят. Сильно не хватало мебели, так они соорудили столярную мастерскую, которая, обеспечив мебелью жильцов, увеличила ассортимент лавки. Тут и женщины подключились, на выручку из лавки накупили ткани, пошив постельное белье, да восстановив некоторый скарб, так как фактически все дошли с одним комплектом одежды, да и то дырявым. Самые неугомонные решили сделать еще больше разнообразия в лавке и стали шить одежду на продажу. Буквально через месяц лавка отбила затраты на все закупки, через два они питались прибылью с нее и вернули мне на счет почти все золото, что взяли на обустройство. Свободные от дела мужики, сделав работу внутри, принялись и за внешний вид, вычистили и отштукатурили стены, покрасили, перекрыли кровлю, усилив стропильную систему. Хотели расширить столярку, но не успели, я пришел. Слушая этих людей, я поражался, какова же их воля к жизни. Они потеряли все, но выкарабкались и добились немалых успехов, пусть и с моей начальной помощью. Пока мы разговаривали, оприходовали первое и второе. Девушки, убрав со стола посуду, торжественно принесли пирог и вишневый сок. Это оказалось все настолько вкусным, что пока от пирога не осталось последнего кусочка, ни для чего другого рот открывать не хотелось. Когда же мы расправились с пирогом, решил похвалить хозяюшек. «Так вкусно, что хоть вторую лавку открывай, да с пирогами!» Вот я пошутил, а судя по окружающим взглядам, они всерьез об этом задумались. Блин, бизнесмены фиговы. Хотя что уж тут говорить, их хватка вызывает уважение. Ладно, надо спасать женщин. Это была шутка, хватит на них смотреть волкодавами, они и так в поте лица пытаются вас, проглотов, прокормить. Мужики обменялись взглядами и дружно заржали, а где-то на грани слышимости прозвучало облегченное женское «фух». Все разошлись по рабочим местам, а я, еще немного посидев, пошел в столярную мастерскую и заказал еще мебель в своей комнате, а то даже совещание не устроить, после чего пошел по старым друзьям. Для начала к Николасу, сильно соскучился по обществу старого архивариуса. Выпросив у женщин кусочек пирога и крынку молока, отправился в архив академии. Николас сидел на своем обычном месте в старом потрепанном кресле и при свете лампы читал один из манускриптов. Тихонько подойдя к нему, поставил перед ним пирог и молоко, но тот был так увлечен книгой, что не заметил на столе новых предметов и лишь запах привел его в чувство. «Я же говорил, что с едой нельзя!» Тут он поднял взгляд, увидел меня, его глаза заметно округлились, и он, перейдя с грозного тона на удивленный, продолжил. «Мираж, это ты! Вот уж кого не ожидал увидеть!» «А зря! Я друзей не забываю!» «Это я знаю! Погоди минутку!» Встав из-за стола, Николас выгнал из архива студентов и, оставшись наедине, мы по старой памяти под крынку молока и пирог стали делиться новостями. Я коротко пересказал ему свои приключения, он посетовал на молодежь, которая приходит в архив только чтобы закрыть хвосты в академии. Малость посидев молча, он спросил. «Мираж, а дальше-то у тебя какие планы?» «Для начала надо разобраться с тем кланом. Мне не нравится их влияние в этом городе, да и то, что они делают, не вызывает восторга, а затем надо выполнить обещание, данное еще год назад одной эльфийской особе. Так что дорога моя в ближайшем будущем лежит в светлый лес». «Вот что бы ты без меня делал? Пошли со мной, покажу кое-что». Отвел он меня примерно в середину архива и, произнеся короткое заклинание, слевитировал книгу с предпоследней полки, вручив ее мне, так как весу в ней было 20 кг, отправился к своему столу. Там я, наконец, смог рассмотреть, что за том был в моих руках. Это был фолиант на эльфийском наречии в переплете из длинных листьев наподобие пальмовых. Немного полистав книгу, Николас открыл ее на одному ему известном месте и, взяв со стола лист бумаги, вроде кальки, положил ее на книгу, прошептал еще одно заклинание, и глифы эльфийского языка поплыли и превратились в читаемый текст. Это он ко мне и пододвинул. «Вот, почитай, тут традиции и этикет эльфийского народа. Я сильно сомневаюсь, что у тебя получится добиться амнистии. Но знаю точно одно, без знания традиций этого народа у тебя не получится это сделать точно. Спасибо, даже не представляю, что бы я делал без твоих советов. Не за что, сиди, читай, а я пойду немного вздремну. Как закончишь с этой страницей, перенеси переводчик на другую. Только аккуратно и не держи его над другими книгами, настройки собьешь». Проинструктировав, Николас удалился к себе в каморку, оставив меня наедине с книгой. Текст был тяжелый, для того, чтобы все понять, приходилось перечитывать по нескольку раз, а листов у этого раздела было немало. Читал до полуночи, Николас за это время успел не только выспаться, но и съесть весь пирог и даже сходить за новым на базар. Информации было много, и я постарался запомнить всю. Архивариус, увидев, что я закончил с чтением, накормил меня и отправил спать, ибо говорить с тормознутым мной было нереально. К утру я пришел в себя и, позавтракав, отправился на встречу с мастером Лайниэлем. Придя на тренировочную площадку, Рок застал его одиноко стоящим у стены. Некоторые вещи не меняются. Страх перед ужасным и беспощадным мастером Дроу — одна из таких вещей. Лайниэль заприметил меня еще у входа, когда я к нему подошел, поздоровался, склонив в приветствии голову. «Здравствуйте, мастер!» Происходило это в глубокой тишине зала, ожидавшего конфуз очередного новичка. Однако произошло то, что не ожидали не только они, но и я. Дроу в зеркальной точности повторил мой поклон, ответив «Здравствуйте, мастер!» и улыбнулся, чего от него точно никто не ожидал. «Мираж, пойдем побеседуем!» Я указал на выход, кивнув в знак согласия, последовал в указанную сторону, но дорогу нам перегородили другие учителя зала. «Лайниэль, тебе не кажется несправедливым, что ты называешь мастером не пойми кого, но при этом к нам, учителям, обучившим гораздо больше учеников, чем ты, ни разу не использовал уважительного обращения? Будь на месте Дроу я бы просто извинился и пошел своей дорогой, но он не я, и поэтому, натянув маску превосходства, ответил свойственным эльфам и Дроу стиле превосходства. Безусловно, вы обучили гораздо больше учеников, чем я. Ведь я обучил всего одного, зато он стал мастером, постигнув мое искусство и превзойдя, использовав данный ему шанс. Вы же, подняв голову чуть выше земли, остановились в развитии, не став ни мастерами своего дела, ни хорошими учителями. Так что заткнитесь и дайте дорогу». Терпеть подобное оскорбление учителя не собирались и предложили соревнование. Видимо, не предлагать Дроу дуэль у них хватило мозгов. Дроу посмотрел на меня, получил кивок согласия и ответил на вызов. «Хорошо, полоса испытаний. Так как вы оскорбились тому, что я назвал Миража мастером, с ним и будете соревноваться. Вы первые». Стоит отдать должное учителям, проходили они полосу препятствий быстро. На ее преодоление у них потребовалось от минуты до полутора. Стоя перед начальной чертой и ожидая сигнала, испытал чувство дежавю. Чуть больше года назад стоял так же. На этом самом месте, в такой же тишине, вот только тогда я пытался попасть к Лайниэлю в ученики, а сейчас отстаиваю его честь. Сигнал, и, ускоряясь с места, бегу к бревну баланса. После тренировки скорпионов мне даже не пришлось задумываться, куда поставить ногу, но я просто пролетел, перепрыгнув пару бревен, сразу за ним голем, кувырок вслед летящим цепям и голем позади. Не сбавляя скорости, ухожу в инвиз, проскакивая площадку с огнем и телепортируюсь на вершину склона, одновременно выходя из инвиза. На все потребовалось 7 секунд. Спрыгиваю вниз и подхожу к мастеру, игнорируя раскрытые рты учителей, и задаю вопрос так, чтобы его слышали они. «На силу проверяться будем?» Желающих не нашлось. Подождав еще несколько секунд положительного ответа и не дождавшись оного, мы вышли из зала. Лайниэль отвел меня к себе в дом. Впервые я оказался внутри, а не снаружи. Домик был маленьким, одна из стен полностью занята коллекцией оружия, обстановка чуть ли не аскетическая, стол, два стула и жесткая кровать. Налив какую-то бесцветную жидкость из графина, Дроу протянул мне бокал. Это напиток Дроу, Зеламхаль. Если переводить дословно на ваш язык, то получится «молоко матери». Это сок, истекающий из корней священного древа. Нас им благословляет мать. Очень давно я вынужден был покинуть родные земли в наказание за собственную гордость, но по условиям наказания теперь смогу вернуться после того, как помог воину превзойти меня. Я благодарен тебе за выдержку, проявленную во время обучения. Я не являюсь черным скорпионом, но представляю, через что тебе пришлось пройти. За тебя. И, подняв бокал, осушил его. Я последовал его примеру, ожидая почувствовать жжение и терпкость, но ничего подобного не было. На вкус это напоминало воздушное крем-брюле. Если бы я не видел, что это жидкость, сказал бы, что съел сладкое облако. Лайниэль, выпив, взбодрился, словно сбросил тяжкую ношу, расправил плечи и, улыбнувшись, отошел в другую комнату. Вернулся он буквально через минуту, переодетый в обмундирование гвардии Дроу, и стал рассовывать оружие со стены по ножнам. Не увидь я сам, не поверил бы, что на нем такое количество оружия. Последний со стены он снял гарроту и, покрутив ее в пальцах, протянул мне. «Вот, возьми на память, это тебе мой подарок». «Спасибо». «Проводишь до портала, я возвращаюсь домой». «Конечно, пойдем». До портала мы шли молча, и лишь когда подошли, он пожал руку и, сказав «прощай», шагнул в пелену портала. Я ждал оповещения о каком-то закрытом, скрытом квесте, но ничего не было, и только потом я понял, это ведь задание Лаэниэля закрылось, а не мое. «И Гаррота не награда за выполненный квест, а дружеский подарок!» Улыбнувшись в пелену портала, за которой скрылся Дроу, указавший мне начальный путь в этом мире, я отправился домой.